Лука, 10 люкет. Табере кужоин мармукет йоссе шижимдон дышецкиш йоссе бырйизно, кыкен-кыкен аслаз аштис пыртем город йосыно инты осыстис, кычы солен аслаз мынемес потис, сослы шуиз. Аран трос, нош ужась йоса жыт. Сойник аран лен кужо езлеш вачачкы сакуре. Аслаз аран дораз ужась йостыме дыстос шуса. Мынеле. Монтеляды скажи, кион йоспалы иш пиостысто, ожи истичко. Пуино, сумкано, пыткутчанно ен баште. Щурес вылышенно киненно дечачкыса энуле. Кычаке корка пыриды, нырышик шуэле, каниллык та коркалы. Отын каниллык улонес куле каричваньке, сокусовыле тилят каниллык тывачкос. Эвелке, сокути дорык берегтичкос. Сокоркани куле, марзывань шие, юе, Уго ужаш мурт ужамес понна кыт тырбаштыны куле. Коркаш корка потаса эн ветле. Кычеке городелык тидыно, пыртизыке, марчек тизы шиеле. Отын кыллиш вишиш йосты бурмыт ялыно шуэле. Ин марек сейлык тиредлы матектис. Кычеке городелык тидыно, эске пырте тиледыс. Ульчае потыса шуэле. Городыш тиды ми борды лякишкем шуест тиледлы курткишком. Но тоделе. Ин марек сейлык тиледлы матектис шууса. Тиледлы верашко, самой сонунале содом лыш арышно та город лыше кытгес лос. Кайгу тынит хоразин, кайгу тынит вивсаида. Тидорын вожматем паймымон ужьёс тирынно, сидонын вожматемын луус алзыке, сос кемалашени вылазы чурыт бышкиш дич дичаса, пень вылын пукыса, шелык ёссыпонна эпкелы салзы. Тирлыно, сидонлыно тиледлы шарыш судын капчегес лос. Тонно, инбамойш джутишкем капернаум аде куштишкот. Тиледыс кылзишкиш мурт, моне кылзишке. Тилештыт куштишкиш мурт, мынештым куштишке. Нош мынештым куштишкиш мурт, моне ыстишлеш куштишке. Шижимдон дышецкиш йос шум потыса берыцкизы но шуизы. Кужоин мармы! Тынат нимынат перьёс, но милештым кылзишко. Нош Иисус сослышуиз. Чилектем кать инмыш уши шайтанез монаджи. Тани тиледлы кыйёс вылэ, скорпионёс, вань тушмон кужым вылэ лёгишкыны эрик чотишко. Номырно тиледлы изъян узлэшты. Нош ти перьёс тилештыт кылзишко шууса, шумен поте. Шум потеле тилят нимёсты инмын гоштишкемын шууса. Содрейк Иисус духенис шум потыса шуиз. Дан яшко тони атае. Ин ленно, музьем ленно кужо идманес. Та осты тон вижмо ослеш, но до ослеш ватемедно, нуну ослы уштемет понна. Ожи атае. Сыше вылему готынат джече рикет. Дышецки шиосы спала берег тишкыса шуиз. Вань земыным атае шотис. Кинсопи, атай шана, но кинно уктоды. Но кинсо атай, Пишана, но кинно уктоды. Кинлы пилен уштемес поте, сотоде. Дышецки шосы спала берег тишкыса, сослы немышты зверазна. Тилешты да джемдес аджишин ёс, шудоеш. Тиледлы верашко. Трос пророк ёс, но эксей ёс тилешты да джемдес аджемзы потевал. Но из аджи. Тилешты ткылемдес кылемзы потевал. Но из кылэ. Тани, султыса одик закон тодиш солеш визде сынаса шуиз. Дышетиш. Быронте мулонез баштон пунна, мон макарны куле. Иисус солы шуиз. Маргоште мын законын. Кызылы джишкот. Ответ шотыса со шуиз. Ин марде кужо ин марез вань шулмыны, двань лулыны, двань кужмыны, двань вижмыны дьяраты. Матыштена астея читкадик. Иисус солышуиз. Шонер ответ тоншотит. Ожилеш ты, улеп лод. Нош со асиачи шонере поттыны туртыса Иисус лышуиз. Нош кинбен мнам матыше. Талы Иисус шуиз. Кучекену адями, Иерусалимыш, Иерихоне мне вылемно, адями талащес киешедем. Со солеш дишкутце октыса, ассе жугыса, мырдем улеп кельтыса кошкилля. Учирам ожи, Сочурес кужа священник мене вылемно, со яджиса вастис кошкем. Ожиксо интын левитно вылем, дораз мене саучкемно вастис кошкем. Кычекено Самария мурт кошкы кус со шорыкемдем. аджем соено жаль потем. Доразлык тыса яраусы вайын зыраса, винаенгыл тыса бинем. Ишак вылас пук тыса, куно куае ваем, но сочарыш чулмашкем. Мукет муналас кошкы кус, куно куа кужолы кык динарий коньдон под тыса шотем, но солышуем. Чулмашкы сочарыш. Талеш трозгес коньдон быт титке, берен вуйке, тынит тыро. Кыжым алпашкот. Кудиста куинь муртьёс пылыш, адями талащёс киеш эдемлы матышлуэ. Сошуиз. Кин солы джечкарис? Соку Иисус солы шуиз. Мын, тон ножи клэште. Шурэс кужа мунон шаменызы Иисус одигаз гуртэвуиз. Татын Марфа нимо кышномурцое аслас корказатиз. Солэн Мария нимо сузэрезвал. Со Иисус лэн пыдвыжияз пукшизно, солэш верамзэ кылзишкыса улыз. Нош Марфа трос шион йон дачаса, сое куно карон шарыш чулмашкиз. Собере Иисус лэн матаздыктыса шуиз. Кужойн маре, сузэре моне огнаме ужаны кельте шоса, тыны дно кычын ок потышат. Вера солы, мыны мед юртос. Нош Марфалы ответ шотыса Иисус шуиз. Марфа, Марфа. Тон тросеш шарыш чулмаш кишкот, шугяш кишкот, но шкуле огезгине. Мария джечсе люкетес бырьис, кудис солеш узбаш тишкы.